Однако это место находится близ послушнических ворот, а просить милостыню в тени портала всегда приятнее. Для этого человека все складывалось прекрасно до тех пор, пока Иисус, проходя мимо, не спросил его: «Ты хочешь исцелиться?» Паралитик, желая уйти от ответа, сказал, что когда начинает бить горячий ключ, всегда находятся люди проворнее его, которые спускаются в воду первыми. Тогда назаретянин приказал ему подняться, взять свое ложе и идти. «И он исцелился?» — недоверчиво спросил я. «Еще как исцелился!» — воскликнул слепой. Взяв ложе под руку, он пошел. Сила этого галилейца была ужасна. А паралитик тем самым лишился превосходного ремесла, кормившего его на протяжении 38 лет. Теперь, находясь в преклонном возрасте, он вынужден зарабатывать на хлеб насущным трудом своих рук. Пока он рассказывал, я видел, как его наполняла горечь. Он добавил: «Кроме того, это исцеление произошло в субботу. Несчастного сразу же задержали за ношение своего ложа и отвели к священникам. Но и это еще не все. Спустя какое-то время Иисус встретил его, иначе с ним произойдет нечто худшее. Чтобы защитить себя, нищий пошел и донес на него, подтвердив, что был им исцелен и что он приказал ему взять свое ложе и нести его в день саббата. Но что могли священники сделать с Иисусом? Окруженный толпой своих приверженцев, он кощунственно заявил, что имеет право нарушать правила святого дня и работать в этот день, как это делал его отец. Представляешь себе? Он считал себя равным Богу. Конечно же, после этого его пришлось распять». Я продолжал хранить молчание, и нищий, полагая, что его доводы не показались мне убедительными, попытался привести новый. «Что стало бы со всеми, если бы он разрушил храм?» — продолжал он. «Где нищие просили бы милостыню, если бы не стало богатых грешников, желающих денежным подаянием заслужить прощение своих грехов?» Ударив палкой об бугристую дорогу, он с хитростью, исполненной удовольствия, заключил: «В то утро меня тоже попросили кричать: «Распни его!» Римлянин долго колебался, не решаясь отправить его на смерть. Он не понимает ничего в наших законах и, кроме того, радуется, когда возводят хулу на Божий храм. Но мы добываем свой хлеб, прося милостыню, поэтому зависим от храма и городского правления. Они нас всех быстро собрали и поставили недалеко от ворот, чтобы мы кричали вместе с другими. Можешь мне поверить, я тоже кричал и требовал помилования Вараввы, который по сравнению с этим Иисусом был безгрешен, хотя и убил римлянина. Не могу тебя понять, — ужаснулся я. Насколько нужно быть злым, чтобы гордиться подобным поступком? Ведь он, возможно, исцелил бы и тебя, если бы ты в него уверовал. Он обратил ко мне зияющие дыры своих орбит. Не хочешь ли ты сказать, что считаешь себя значительной персоной или что-то понимаешь в этом мире? — злобно промычал он. Теперь я не сомневаюсь, что ты скверное, нечистое существо. Лучше бы ты вел меня за палку. Тогда мне не пришлось бы к тебе прикасаться. По одному моему слову, Бог Израиля одним дыханием мог бы обратить тебя в пепел. Пусть тебя заживо сожрут черви, если ты один из приспешников этого Иисуса. Он весь кипел злобой, и меня окутала вонь, которую источал его рот. Он крепко уцепился за полу моего плаща, чтобы я неожиданно не высвободился. «Какой же ты простак!» — ехидно произнес он, поднося пальцы к своим пустым орбитам. «С тех пор, как мне выкололи глаза, сам Бог не смог бы заставить появиться на этом месте новое. Кроме того, мне совершенно не хочется опять стать зрячим. Что хорошего может увидеть в этом мире такой человек, как я? Я мог бы избавиться от него ударом кулака, но я не решался поднять руку. «Успокойся, безгрешный человек, мы уже подходим к воротам города», — сказал я. «Там я тебя оставлю, чтобы не осквернять твоей чистоты». «Ах, если бы я был посильнее!» — вздохнул он, повернув ко мне свое ужасное лицо.